Пятница, 12 марта 2004 года. Первые несколько дней после нашего разрыва я прожила с чувством полной опустошенности, как после сдачи жутко сложного экзамена, и постоянно тряслась от страха. Войдя в квартиру, я тут же запиралась и тщательно обыскивала все комнаты, высматривая улики его пребывания, но не замечала ничего подозрительного. Все прошло как-то слишком гладко. Он совершенно не сопротивлялся, и вскоре я стала думать, что, наверное, была к нему несправедлива. Ли — хороший человек, а в постели просто бог. Каждую нашу встречу умудрялся обставить так, что она становилась для меня праздником. Я много раз порывалась написать ему СМС, попросить вернуться, но сама себя останавливала. Даже стала прятать телефон в сумку поглубже, чтобы не было искушения. Прошло 2 недели. По ночам я плакала, скучала, в основном по его телу, по рукам, по искусным губам. Я винила себя. Какая я все-таки дрянь, хуже мужика. Меня пугает любая ответственность. Не мудрено, что ему было так тяжело со мной. В конце концов, все же послала ему парочку сообщений, но он не ответил на них. Я позвонила, но мой звонок сразу переключился на автоответчик. Через 3 недели после нашего разрыва мне позвонила Клэр. Я сидела в офисе и корпела над презентацией, которую надо было закончить до конца рабочего дня. Голос у Клэр был какой-то странный, напряженный. Она спросила, как я поживаю. «Хорошо, спасибо, подружка. А ты как?» «Я просто хотела тебе сказать, что ты совершила страшную ошибку», — выдохнула Клэр. В ее голосе звучали едва сдерживаемые слезы. «Какую ошибку?» «Ты о чем?» «Я Али. Он сказал мне, что ты его бросила. Я просто обалдела. Что на тебя нашло? Зачем ты это сделала? Я попыталась что-то сказать, но она не дала мне и слова вставить. Он рассказал мне, что собирался оплатить твой отпуск. Свозить тебя куда-нибудь. Говорил, что ты осветила его жизнь, сделала его счастливейшим из людей. А он уже не надеялся, что когда-нибудь будет снова счастлив. Ты же знаешь про его девушку и что с ней случилось? Он тебе рассказывал про Наоми? Ты знаешь, что она покончила с собой? Она оставила ему записку, пригласила встретиться, сделала все, чтобы он нашел ее первым. Он так и не смог этого пережить. Признался, что до сих пор видит ее тело в кошмарных снах. А потом он сказал, что ты послала его далеко и надолго на том основании, что хочешь снова гулять по барам и крутить задом. Ты что, совсем рехнулась, Кэтрин? Как ты могла такое брякнуть? Но это было не совсем так. А ты вообще-то понимаешь? Теперь Клэр плакала, схлипывая и сморкаясь. Я представила ее румяное личико, залитое слезами, размазанную тушь. Ты сама-то понимаешь, что натворила? Я бы все на свете отдала за то, чтобы встретить такого мужчину, как Ли. Все на свете, понимаешь? И не я одна. Он ведь любит тебя, Кэтрин, как сумасшедший. Ты у него единственная, свет в окошке. У тебя есть все, чего может пожелать женщина, а ты взяла, да и вышвырнула такого человека из своей жизни и разбила ему сердце. Нет, я не могу. Последовала целая серия всхлипов. По крайней мере, она хоть трубку не повесила. Но это было не так, Клэр, снова вступила я. Ты ведь не знаешь, каково это быть с ним все время. Он следит за мной, понимаешь? Он все контролирует. «Он приходит ко мне домой, когда меня нет». «Ну и что?» — заорала Клэр. «Ты же сама дала ему ключ, разве нет? А на кой хрен? Если уж ты не хотела, чтобы он там появлялся без тебя». Я не знала, что на это ответить, хотя, конечно, она отчасти была права. «А знаешь, что самое ужасное? После того, что ты сделала, после этой оскорбительной твоей выходки, он все равно любит тебя». Он пересказал мне все, что ты ему говорила, а после этого добавил, что страшно скучает. И если я буду с тобой говорить, чтобы я передала, что он снова работает в Ривербаре, он сказал, если ты захочешь повидать его, он стоит там на дверях. Так что ты пойдешь? Я сказала, что подумаю. Видимо, Клэр другого от меня и не ждала. Что ж, надеюсь, ты собой гордишься, с вызовом произнесла она. Я до сих пор не могу поверить, что ты способна на такую подлость, и повесила трубку. Я закрыла дверь в свою комнату, уронила голову на руки и заплакала. Клэр никогда раньше не говорила со мной таким тоном. Она была настоящим другом. Она понимала, что женская дружба гораздо выше, чем интрижки. Дружки приходят и уходят из нашей жизни, а подруги остаются. И уж тем более не стоит верить обиженным самцам, когда они обливают грязью твою подругу. Остаток дня я ходила как в воду опущенная. Закончила презентацию в рекордные сроки и отбарабанила ее без всякого энтузиазма. Обидные слова Клэр крутились у меня в голове. Неужели я действительно так гадко поступила? Я думала о том, что ей сказал Ли, как он был со мной счастлив, как любил меня, и про эту его девушку, Наоми. Мне-то он вообще про нее не рассказывал. Я знала только ее имя и что когда-то они были вместе. Так почему же он все выложил Клэр? Наверное, он очень страдал. Наверное, в самом деле я поступила с ним очень жестоко. Разделавшись с презентацией, я отпросилась домой, сославшись на головную боль. Голова и вправду прямо раскалывалась. Дома я еще поплакала, думая о Клэр и о том, как страшно лишиться друга, да еще такого близкого, почти родного. Полежав несколько часов в постели, я встала, сняла пижаму и натянула красное платье. За это время я сильно похудела, и платье висело на мне, особенно на груди и на талии, но я не стала переодеваться, кое-как накрасилась и отправилась в Ривербар. Чего мне хотелось? Наверное, чтобы он снова взглянул на меня с немым обожанием и восторгом, как будто я самое совершенное существо на свете. Чтобы дрожал от страсти, чтобы в отчаянии тащил меня по коридору, как будто должен овладеть мной прямо сейчас, а иначе умрет. Ли стоял на входе и обменивался шутками с Терри, вторым охранником. Я обогнула очередь и подошла ко входу для особых гостей. Сердце мое забилось при виде его белокурых волос, загорелого лица и прекрасно сшитого костюма, ладно облегающего безупречный торс. «Привет», — сказала я. «Кэтрин, что ты здесь делаешь?» — спросил он. Он старался, чтобы его голос звучал холодно, но в его глазах немедленно вспыхнул огонь. «Я хотела повидать друзей», — сказала я, чуть заметно улыбаясь ему и подмигивая. «Нет, милочка», — вступил Терри, — «сегодня у нас аншлаг, так что тебе придется померзнуть вместе с остальными». Такого желания у меня, понятно, не было. «Ну, раз такое дело», — протянула я, — «пожалуй, я пойду в другой клуб». Я бросила еще один долгий взгляд на Ли и неторопливо направилась в сторону центра. Отойдя подальше, я поймала такси и поехала домой. «И кто же, как вы думаете, звонил мне в дверь в 3 часа ночи?» «А почему ты не отпер дверь своим ключом?» — спросила я, открывая. «Просто так. Для проформы». Не раздеваясь, даже не заперев за собой дверь, Ли подхватил меня на руки и понес в гостиную. Он тяжело дышал, и когда я провела рукой по его лицу, оно оказалось мокрым от слез. Я поцеловала его, слизывая соленые капли с его щек. Он застонал и так яростно куснул меня за губу, что я почувствовала во рту вкус крови. Ли бросил меня на диван, рывком сорвал с меня пижамные штаны, другой рукой расстегивая ремень на брюках. Он с такой яростью дернул застежку, что пуговица отлетела и со свистом врезалась в стену. Я только и успела подумать, сейчас будет больно, как он вонзил в меня свой твердый, как дерево, член. Я не смогла удержаться от крика. Можно ли сказать, что он изнасиловал меня? Вряд ли. Я ведь сама надела красное платье и пошла повидать его, сама открыла ему дверь. И после этого имела ли я право жаловаться? Но как же мне было больно. Губа распухла. Оказалось, что прокушена. А причинное место саднило так, что на следующий день я едва могла ходить. Ли пробыл всего несколько часов. Утром, когда я проснулась, его рядом не было.